Человек пригласил Таню танцевать. Поинтересовался, как ее зовут, и сам назвался Юрий, врач-хирург. «Итак, Танюша, какого же вы мнения насчет вечной любви?» – спросил он. «Есть такая любовь. Должна быть. Только для этого нужно по-настоящему любить», – с жаром ответила Таня. «Чтобы были общие интересы, причем наполненные глубоким смыслом и направленные на большие дела». Юрий слушал, снисходительно улыбаясь, потом сказал: «Не надо громких слов, вы не на трибуне, смешно и несовременно. Где вы видели такую любовь? В романах, в трагедиях Шекспира? Ныне век электроники и покорения космоса. Любовь? Не смешите». Таня вся вспыхнула. «Если вы не способны на любовь, так не расписывайтесь за других». И она, прервав танец, пошла и села в сторонке. Юрий последовал за ней. Почувствовав, что хватил через край, постарался обратить свои слова в шутку. «Моя строгая повелительница сразу же сразила меня. Конечно, я пошутил, чтобы вас испытать. Сам я никогда так не думал». Однако настроение было испорчено. Таня не захотела больше танцевать и пошла домой. Юрий провожал ее, всячески стараясь успокоить, затушевать неприятное впечатление. Так началось их знакомство. Юрий был к Тане внимателен, заботлив, но она замечала в его отношениях к другим небрежность и даже надменность. Не было той простоты, которой она привыкла у себя в семье, не было скромности в его словах. Наоборот, он часто и много говорил о себе, откровенно расхваливая свои достоинства. Однажды Таня не выдержала.